Глава четвертая. Любое сражение должно быть подготовлено заранее. Знающий свое дело полководец не просто стоит в полевом шатре со своими соратниками и водит пальцами по карте, но выезжает в поле посмотреть своими глазами на местность, проверить почву, по которой пройдет тяжелая боевая конница, холмы, кручи, которых должны вымотать атакующих, и лес, который должен скрыть передвижение запасных полков. Но этого мало, и знающий полководец не будет рано ложиться спать в ночь перед сражением. Он пройдет между раскинутыми палатками своего лагеря, прислушается, о чем говорят у костра, что поют, над чем шутят, на что жалуются, что они едят, в каком состоянии доспехи и одежда, что пьют и о чем думают. Потому что в момент битвы что-нибудь обязательно пойдет кувырком, не так, как запланировано, так как никто не мог предусмотреть. Поэтому я заранее отвел Тамока в сторонку на уроках и проинструктировал ее, а потом проверил ее зрачок на предмет сомнений и колебаний. «Конечно, хозяин», — кивает Тамока, не усомнившись ни на секунду, — «как скажете». Говорю я, окидывая ее взглядом. «Точно? Как-то ты быстро согласилась?» «Во-первых, я все еще ваша рабыня, пока никто этого не видит», — отвечает она. «А во-вторых, я тебе доверяю. Не как господину и хозяину, а как человеку, как однокласснику и моему другу. Ты не сделаешь ничего дурного, Наоми-чан, вернее...» Она задумалась на секунду. «То есть, даже если ты и сделаешь что-то дурное с ней, то ей это будет на пользу. Значит, так и надо». «Не знаю, чем заслужил такой кредит доверия, но спасибо», — киваю я и протягиваю ей список на листе бумаги. «Вот это надо купить. Вот деньги». Я делюсь с ней своей драгоценной заначкой, которая возникла после того, как папа Кенты растрогался и сунул ему деньги. Сейчас я, скрипя сердце, передаю половину денег Тамока. «Хорошо», — кивает она, — «я пропущу уроки». «Необходимости пропускать урок нет», — говорю я. «Можно после уроков сразу в магазин сгонять, а я пока помещение и саму Наоми подготовлю». «Как это ты ее подготовишь?» — подозрительно посмотрела на меня Тамока, резко выпадая из роли покорная рабыня, преклоняется перед своим господином. «Просто интересно». «Но мы же все-таки клуб экзорцистов». Пожимаю плечами я, разрисую ее тело каббалистическими символами, поставлю на живот восковую свечу из жира некрещенных младенцев, переверну Библию и зарежу черного козла. «Обязательно черного?» Наполовину в шутку, наполовину всерьез уточняет Тамока. «Есть у нее такая манера – следовать моим шуточкам и усугублять их своими замечаниями. Эта черта в ней мне нравится, тут мы с ней прямо-таки дополняем друг друга, так что возможно, что лет через пять, когда и сама Тамока подрастет, и у нее все подрастет...» «Ты опять задумался», — доводит до моего сведения Тамока, — «снова о медсестре школьной мечтаешь, и что ты в ней нашел? Она же старая!» «Она зрелая, а не старая», — отвечаю я машинально. «Ей всего 27, так что даже молодая». «Так ты и правда о ней думаешь?» — моргает Тамока. «Надо же!» «Так, я прекращаю бардак и шатание в танковых войсках. Не об этом речь. Купишь все по списку и сразу потом в клуб. Личные половые драмы членов клуба — это в свободное время». «Как скажете...» «Хозяин», сразу же включает рабыня мод Тамока и опускает глазки, «сделаю все, что в моих силах». Звенит звонок, и мы спешим в класс. Вечером у нас много работы. Нельзя преуменьшать значение символов. Более того, иногда трудно переоценить значение символов. Символы окружают нас, символы въедаются в наше подсознание с самого рождения. Наша речь – слова, обозначающие явления, это тоже символы. Как там, если звезды – это не просто слова, перестаньте называть их звездами. Когда мы говорим слово «тигр», это всего лишь набор звуков. твердое «Т», протяжное «И», крепкое «Г» и, наконец, завершающее «Р». «Тигр». Если разбирать это слово как набор звуков, как отдельные вдохи и выдохи, то это не несет никакого смысла. Так человеческое дыхание – звуки, издаваемые носоглоткой. Но когда мы слышим эти звуки, то у нас в голове сразу же появляется картинка полосатой шкуры, клыков, горячего дыхания хищника. У нас в голове появится тигр. Говорят, и человек как таковой появился только после того, как обрел способность к абстрактному мышлению, смог представить тигра в голове и назвал его тигром. Поэтому то, чем я сейчас занимаюсь вместе с Наоми, на самом деле имеет значение. Да, я не верю в экзорцизм сам и сомневаюсь, что верит Наоми, но символы работают у нас в подсознании, независимо от нас и нашего рационального разума. Как-то раз у Нильса Бора, увидев над входом в его лабораторию прибитую подкову, спросили: «Вы же физик, лауреат Нобелевской премии, неужели вы верите в такие суеверия?» И Нильс Бор ответил: «Что вы, конечно же, не верю, но мне сказали, что подкова работает, даже если не веришь». Поэтому мы с ней чертим на полу нашего клуба пентаграмму. Да, призывной круг, все как положено. Символы, размеры и прочие технические характеристики я взял из какой-то онлайн-игры про драконов и некромантов. Выглядит очень правдоподобно. Наоми тщательно перерисовывает символы, иногда поправляя очки. Она все делает тщательно, поэтому я не сомневаюсь, что пентаграмма будет нарисована точь-в-точь. Надеюсь, мы не вызовем владыку ада, Люцифера, Вельзевула или какого-нибудь демонстратора измерений типа Ааза. Хотя против парочки суккубов женского пола я бы не возражал. Нравятся мне суккубы. Наконец появляется запыхавшаяся Томока с двумя пакетами покупок. Принимаю покупки, направляю Томока на помощь Наоми в построении пентаграммы. Ага. «Восковые свечи есть. Открытый огонь в школе запрещен, но для свечей исключение. Иногда бывает, что выключают свет, и потому школьный совет вывел свечи за скобки. Так что никаких предписаний мы не нарушаем, особенно если поставить свечи на керамические блюдечки по углам пентаграммы. Вот так. Выпрямляюсь и смотрю на дело наших рук». Выглядит вполне себе, хоть сейчас суккубов вызывай. Томока берет ведро и исчезает в коридоре. Ей нужно приготовить смесь. Я поворачиваюсь к Наоми. «Наоми-чан, — говорю я, — ты же уже поняла, что первым нашим кейсом будет твое дело, не так ли?» «Ты не делал из этого секрета, Кента-кун?» — кивает Наоми и немного краснеет. «Я готова». «Хорошо», — говорю я и протягиваю ей пакет. «Вот тут твоя одежда. То, что должно быть на тебе во время обряда. Рекомендую снять с себя все и переодеться в это». Наоми разворачивает пакет и достает оттуда белое кимоно. Самое дешевое из тех, что можно найти, практически одноразовое, но все же кимоно. Она недоуменно моргает, видимо, ожидая все, что угодно, вплоть до бикини, веревочек и чулок на подвязках, но только не это. «Я отвернусь», — говорю я, поворачиваясь спиной. «Оставлять ее одну пока нельзя, все должно быть под контролем». За моей спиной раздается шуршание. Наоми переодевается, а я пытаюсь изгнать из воображения картиночки переодевающихся школьниц. Выходит, не очень, даже если пробовать квадратные корни вычитать. «Я готова». Наконец, после минуты шуршания и движений за спиной, я поворачиваюсь обратно. Наоми стоит передо мной, одетая в белое кимоно, по которому то тут, то там разбросаны красные цветы. Она покраснела. Ее дыхание заметно участилось. Она почти готова. Возвращается Томока с ведром, ставит его у дверей и присоединяется к нам. «Наоми-чан, обращаюсь я к ней. Мы готовы к ритуалу. Сперва несколько ключевых правил. Во-первых, Если тебе станет дурно или плохо, скажи мне об этом. Мы сможем продолжить в другой раз. Во-вторых, все, что тут происходит, происходит по твоей воле и твоему желанию. Если в какой-то момент ты захочешь прервать ритуал, скажи об этом. В-третьих, постарайся следовать моим указаниям в точности. Это повысит шансы на то, что у нас все получится. Все понятно? Наоми кивает, потом сглатывает комок в горле, прокашливается и говорит, что все понятно. «Хорошо, — говорю я, — тогда сперва сделай 50 приседаний. Я буду приседать вместе с тобой». «И раз!» «И я приседаю». Недоуменно нахмурившаяся Наоми тоже приседает. Она не понимает, зачем это надо, и если бы я не стал приседать первым, наверное, не стала бы. Но мне необходимо, чтобы ее волевая сфера ослабла, чтобы критическое мышление стало не таким критическим, чтобы у нее возникло туннельное зрение, а этого легче всего добиться с помощью усталости. Тамока тоже приседает вместе с нами. Она быстро устает и прекращает на 20-м разе. Мы с Наоми продолжаем приседать. Я держу достаточно высокий темп, чтобы она следовала за мной. «Хорошо», – выдыхаю я, глядя на Наоми. Она устала, у нее сбилось дыхание. Тем временем Тамока зажигает свечи на пентаграмме, и я делаю приглашающий жест. Наоми входит в пентаграмму и инстинктивно занимает место в центре. «Что я говорил о символах? Никому в голову не придет встать в углу пентаграммы или с краю. Любой человек займет именно центр. Так уж устроено наше сознание». Каждый человек, которому укажут встать в пентаграмму, встанет ровно посередине. Мы, люди, довольно предсказуемые существа. Нити, вернее, это веревки, шпагат, купленный Тамока в хозяйственном магазине. Мы с Тамока довольно быстро растягиваем шпагат, цепляя его к заранее вбитым в стену креплениям. Через некоторое время часть комнаты напоминает не то затянутое паутиной логово огромного паука-людоеда, не то комнату-ловушку из боевика с Томом Крузом. Нити прошивают ее везде. Теперь маска. Тамока передает мне маску для сна, я протягиваю ее Наоми и утвердительно киваю. Она немного колеблется, но надевает маску на глаза. Теперь она не видит нас. Тамока пролезает через нити к ней поближе и подтягивает за собой ведро со смесью. «Итак, мы начинаем», — говорю я, глядя, как Тамока споро закатывает рукава кимоно у Наоми, закатывает их выше локтей. Вопросительно глядит на меня. Я киваю. Тамока берет ведро и погружает руки Наоми, та вздрагивает в смесь. «Смесь?» Липкая, отвратительная, на ощупь холодная и гадкая. Наоми стискивает зубы. «Ты должна делать то, что правильно», — говорю я, следя за тем, чтобы мой голос звучал глухо и отстраненно. «Стой на месте. Это-то у тебя должно получиться». «Стой», — вторит мне Тамока, обмакнув каждую из рук в смесь и отойдя в сторону. «Стой там, где ты стоишь». «Что это?» – бормочет Наоми. «Что это у меня на руках?» Смесь покрывает ее кисти и предплечья, тягучая, отвратительно пахнущая, марающая все, до чего она дотрагивается. Инстинктивно Наоми разводит руки чуть в стороны, чтобы не замарать белое кимоно. «Отлично, начало положено. Все идет именно так, как надо». Она стоит в центре, окруженная нитями шпагата, который быстро покрывает смесью Тамока. Горят свечи. Я делаю шаг к выключателю и гашу свет. Единственным источником света остаются свечи по вершинам нашей пентаграммы. Тамока заканчивает покрывать шпагат смесью и присоединяется ко мне. Мы молчим. Наоми стоит и ждет. Примерно через минуту она начинает беспокоиться и водить головой по сторонам. Она ничего не видит, на глазах у нее маска, снять ее она тоже не может. Ее руки покрыты липкой, отвратительно пахнущей массой, и если она поднимает руки к лицу, то неминуемо замарает маску, лицо и одежду. Поэтому она все еще держит руки разведенными в стороны, но ее беспокоит тишина вокруг, и поэтому она начинает поворачивать свое лицо из стороны в сторону. «Ребята!» — говорит она, и ее неуверенный голос звучит в тишине кабинета. «Вы тут? Что происходит?» Никто ей не отвечает, и она, колеблясь, поднимает руку к маске на лице, но потом останавливает руку на полпути. Она не может снять маску, потому что на ее руках липкая масса, потому что они грязные, и она неминуемо замарается. А еще она замарает маску, замарает кимоно, которое не ее. Будь это ее собственность, она бы могла это сделать, но замарать чужую собственность... Она ответственная девушка, старший ребенок в семье, у нее еще двое младших, братик и сестра. Результат, она всегда отвечала за них, всегда была виновата, если с младшенькими что-то случалось, всегда думала о себе в последнюю очередь, и ей нельзя было ошибаться, цена ошибки была слишком высока для нее. Такая ответственность тяжела даже для плеч молодых родителей, чего уж говорить о ребенке. У нее практически не было детства. Были заботы подтереть нос, постирать пеленки, не забыть дать лекарства, проследить, чтобы все поели. И только потом можно было делать домашнюю работу. Неудивительно, что староста так любит школу. В школе она отдыхает. Неудивительно, что ее привлекает секс и все, что с этим связано. Для нее это символ свободы, бунта. «С этого момента, — говорю я, и Наоми вздрагивает, услышав мой голос, — с этого момента представь, что я твой отец, а Томока твоя мама. Хорошо?» «А, да, хорошо». Кивает Наоми, все еще стоя в центре пентаграммы, слегка разведенными в стороны руками. С ее пальцев на пол начинает капать липкая смесь. «Наоми, прекрати дергаться и стой прямо!» Говорю я, слегка изменяя свой голос. «Все делай правильно! Ошибаться нельзя!» «Ты ни на что не годишься!» Подключается Томока. «Так-то ты показываешь свою благодарность! Стой прямо!» «Да-да!» Наоми заметно напрягается и выпрямляет спину. Я вздыхаю. «Как много работы!» «Вот так и стой, — говорю я. Правильно стоять! Все всегда стояли, а кто не стоит, тот достоин осуждения!» «Наши деды и отцы стояли и нам стоять велели!» — подталкивает Томока. «А ты что, самая умная? Стой!» «У меня голова кружится», — говорит Наоми. «Извините». «Не надо искать себе оправдания. Твои отец и мать тяжело трудятся для того, чтобы у вас была возможность стоять, тварь неблагодарная», — говорю я, глядя, как она вздрагивает от этих слов. «Попал?» «Стой как следует», — вторит мне Томока. «И младших научи стоять как следует». «Ты несешь ответственность не только за себя, но и за всех нас. Ты – лицо нашей семьи, а у тебя руки в какой-то гадости!» «Извините!» Староста пробует спрятать руки за спиной. Получается не очень, и она едва не теряет равновесие, которое так трудно сохранять с завязанными глазами. Она шатается и делает шаг в сторону, выравниваясь. «Вот видишь, — говорю я, — ты ни на что не способна! Неужели так трудно было просто постоять смирно? Просто постоять! Ты не способна стоять прямо, Наоми! Вы поглядите на нее! Стоять разучилась! Выпрями спину! Твои мать и отец днем и ночью стараются, чтобы у тебя была возможность стоять в такой престижной школе, чтобы ты не думала о еде или крыше над головой, пока ты стоишь. Все, что от тебя требуется, просто стоять. Но ты и на это не способна, — говорит Томока, и я вижу, как из-под маски на лице у Наоми текут две мокрые дорожки. «Прекрати ныть, — говорю я, — выпрями спину, стой!» «Я уже не могу стоять», — говорит Наоми, пошатываясь. «Можно я хотя бы маску с лица сниму?» Ей трудно сохранять равновесие в темноте. Попробуйте напялить маску на глаза и стоять прямо, да еще после того, как вы присели 50 раз. Если вы не переносите центр тяжести, сохраняете хладнокровие и следите за собой, это довольно легко. Но если вы уже разок оступились, выправить положение становится все трудней. «Надо стоять правильно», — говорю я. «Правильно? Это с маской на глазах. Ты же не хочешь совершать ошибки, не так ли?» «Ты же не хочешь замарать все, к чему дотронешься», — добавляет Тамока. «Тогда все увидят, что ты грязная девочка». «Но...» — Наоми опускает плечи, ее руки висят плетьми, она всхлипывает. «Я не хочу больше», — говорит она. «Пожалуйста». «Мало ли, что ты хочешь», — отвечаю я. «Это жизнь, в ней надо поступать так, как надо, так, как старшие говорят». «Да», — поддакивает Тамока, но в ее голосе звучит сомнение. Она бросает быстрый взгляд на меня. Я прижимаю палец к губам и качаю головой, мол, «нет, не надо». Делаю жест, и она достает две заранее приготовленные маски — просто распечатанные на принтере фотографии с дырками на месте глаз. Я беру свою и прикладываю к лицу. Завязок на ней нет, но нам и не надо. «Если ты будешь делать, что хочешь, то ты ничего не добьешься в жизни», — продолжаю я. «Только делая все правильно, можно чего-то добиться. Снимать маску — неправильно. Снимать кимоно — неправильно. Марать все вокруг своими грязными руками неправильно. Ты же не хочешь, чтобы все вокруг узнали, что ты грязная?» «Кто станет водиться с такой грязной, как ты?» задает вопрос Тамока. Она явно обеспокоена состоянием Наоми, но я показываю ей, что все идет как надо. Она до конца не уверена, но доверяет мне. «Тамока молодец!» «Стой на месте! Не снимай маски, не двигай руками, только так ты сможешь избежать ошибок!» «Стой на месте, и никто не узнает, какая ты грязная девчонка на самом деле!» «Стой, не двигайся и не трогай маску!» «Стой, не вздумай замарать все вокруг!» «Стой на месте и оставайся!» Мы с Тамоко говорим хором, речитативом, акапеллой. Создается такое ощущение, что нас не двое, нас больше, мы – голос общества, осуждающий шепоток в раздевалке, упреки наедине, обидные слова в спину. «А-а-а!» – вдруг кричит Наоми и срывает маску с лица, ее глаза залиты слезами. «Да пошли вы все, вы все пошли!» Она запачкала себе лицо и отбросила маску в сторону. Она твердо стала на ноги и нашла нас взглядом. Отшатнулась. «Папа? Мама?» — говорит она. «Да, наши маски — это портреты ее родителей». «Неожиданно, да?» «Конечно, она понимает, что ее родителей на самом деле тут нет, но символы...» «Я же говорил о символах!» «Стой на месте!» Предупреждаю я, держа маску перед лицом. «Стой на месте, Наоми! Еще не все потеряно. Ты еще можешь поступить правильно, хотя ты уже заморалась». «Вернись в круг и надень маску на глаза», — говорит Тамока. «Ты грязная девчонка. Ты же не хочешь, чтобы все увидели, какая ты на самом деле». «Вы не мои родители», — говорит Наоми. Она все еще держит руки в стороне от тела. Липкая смесь покрывает ее предплечья и кисти капает с кончиков ее пальцев. Ее лицо уже замарано. Она раскраснелась, на щеках блестят мокрые дорожки от слез. Ее грудь вздымается от участившегося дыхания. «Ты говоришь неправильные вещи!» Выставляю маску вперед. «Я, Наоми, одумайся! Говори правильно, будь чистой девочкой, не будь грязной девочкой. Не говори неправильные вещи, говори правильные вещи. Вернись в круг, будь чистой», — говорит Тамока, которая, на удивление, хорошо справляется со своей ролью. Надо будет ей булочку с якисобой купить и газировку с кусочками персиков. «Я уже не могу быть чистой!» — кричит Наоми. «Я грязная! Вы что, не видите?» Она встряхивает руками, покрытыми отвратительной жижей. «Вы не видите, да?» «Неправильно быть грязной! Правильно быть чистой! Правильно вернуться в круг! Правильно взять маску! Неправильно кричать на своих родителей!» «Да не родители вы мне!» кричит Наоми, делает шаг вперед и упирается в веревки, натянутые нами. Веревки покрывает эта же жижа, эта же слизь, и она останавливается в нерешительности. Кроме веревок, комнату перегораживают два стола, и залезть на стол в белом кимоно, сковывающем движение, нереально. «Неправильно говорить, что родители не родители». «Укоризненно замечаю я. Мы так много труда приложили, чтобы у вас был кусок хлеба и крыша над головой. И вот какая благодарность!» «А я всегда говорила, что из нее ничего путного не выйдет», — добавляет Томока, видимо, попадает по месту. Наоми дергается, словно ее кнутом вытянули по спине, выпрямляется и смотрит на нас, на импровизированную баррикаду между нами. «Да пошли вы!» — говорит она. Она больше не кричит, она просто говорит. Она поднимает руки, покрытые отвратительной жижей, и начинает разматывать пояс кимоно, мораясь сама и морая одежду. Мы с Томоко на два голоса причитаем, что это неправильно, что все сейчас увидят, что надо вернуться обратно, угрожаем, просим, приказываем... Наоми сбрасывает с себя кимоно, оставшись совершенно голой. Она не стесняется, она стоит прямо, ее тело перепачкано жижей. «Да», — говорит она, — «я грязная». «Довольны? Вы довольны?» «А теперь...» Она подходит к баррикаде, отводит в сторону веревки, пачкаясь в процессе и вскарабкивается на столы, спрыгивает с них и встает прямо перед нами. Я опускаю маску. Томока тоже. «У тебя получилось», — говорю я своим голосом. «Поздравляю, сестра». «Ты справилась», — вторит мне Томока. «Поздравляю, сестра». Наоми некоторое время молча переводит взгляд от меня на нее, а потом резко, как будто из нее вынули стержень, падает на колени и начинает рыдать. Томока тут же накидывает на нее покрывало. Я сажусь и обнимаю ее. «Нет», — говорит Наоми, пытаясь отодвинуться, — «нет, я вас замараю, эта штука на мне, я грязная!» «Ты самая чистая девушка на свете», — говорю я и прижимаю ее к себе. «А эта штука высыхает и не оставляет пятен, и легко отстирывается, хоть и пахнет не очень». «Я тобой так горжусь», — говорит Томоко и садится рядом, обнимая Наоми с другой стороны. «Ты такая молодец!» «Но...» Староста смотрит на меня, на нее и снова заходится в рыданиях. «Ну-ну», — говорю я и поглаживаю ее по спине. «Все уже закончилось, видишь, ты в состоянии преодолеть страх несовершенства, в состоянии быть грязной и свободной от оценок. Ты можешь совершать ошибки, это совершенно нормально совершать ошибки. Как-нибудь я расскажу тебе о том, почему ошибки лучше, чем верные ответы, и почему неудачи лучше, чем победы. Только напомни мне, ладно?» «Ладно», — шмыгает носом староста. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я, слегка отстраняясь. «Непривычно», — говорит она, словно прислушиваясь к самой себе. «Как-то странно, свободно». «Хорошо», — киваю я. «Ритуал прошел удачно, думаю я. Можно начинать выводить человека из транса, убирать комнату и становиться обычными японскими школьниками, как и всегда». «Да», — бормочет староста, — «я будто свободна. Вот, поглядите!» Она встает, стряхивает с себя покрывало и предстает перед нами голая, измазанная в коричнево-зеленой жиже. «Я могу быть и такой, и мне не страшно!» «Никак не могу отделаться от мысли, что все наши ритуалы будут голыми девушками заканчиваться», — говорит Томока. «Обижаешь», — отвечаю я, — «некоторые ритуалы будут ими начинаться».